Подошел Джек с бабушкой, которая в свободной руке держала бокал шампанского. Он сразу понял, что стал свидетелем высшей степени эмоциональной сцены и повернулся к Джошуа. «Поздравляю», — спокойно сказал тот, дотрагиваясь до руки Джека. «Это великолепная победа, предвещающая удачу нам всем. Я желаю вам долгой и успешной карьеры», — он улыбнулся, — «и не только ради вас самого, но и для всех нас». «Спасибо». Джек высвободил руку, чтобы взять шампанское у проходящего лакея и поднял бокал. «За будущее!» Бабушка тоже поднесла свой бокал ко рту. «За будущее всех присутствующих», — прибавила Эмили, взглянув на Джека. «В частности, мамы и Джошуа. Мы должны их тоже поздравить и пожелать им всяческого благополучия». Джек удивленно раскрыл глаза. «Они только что поженились», — закончила Эмили. Бабушка, как раз сделавшая глоток, подавилась, и половина вина пролилась на платье. Черные глаза яростно сверкнули, лицо вспыхнуло от гнева и оскорбленного чувства. «Однако, когда у тебя капает с подбородка, не очень легко соблюдать достоинство». Эмили достала платок Джека у него из кармашка и стала вытирать платье, отчего стало только хуже. Для бабушки оставался только один путь к отступлению, и она в обмороке упала на пол, почти уронив вместе с собой Джека, после чего незамедлительно стала центром общего внимания. Уже никто не смотрел на Джошуа и Кэролайн, даже на нового члена парламента. Со всех сторон к ним устремились гости. «О, Господи, бедная дама!» — сказал какой-то старик в ужасе от того, что бабушка безжизненно лежит на полу. «Мы должны оказать ей помощь. Кто-нибудь. Нужна соль». «Ей нехорошо?» — спросил тревожно кто-то. «Может быть, послать за доктором?» «Уверена, что в этом нет необходимости», — убежденно заявила Эмили. «Я сейчас покурю перышком у нее под носом, и она воспрянет». И огляделась в поисках лакея, чтобы он доставил сей необходимый предмет. «Бедняжка», — сказала какая-то женщина, глядя сочувственно на лежащую бабушку. «Чтобы вот так заболеть в обществе, так далеко от дома». «Но она не больна», — возразила Эмили. «Она пьяна», — прибавила Шарлотта с внезапным непростительным злорадством. Она была в бешенстве от крайнего эгоизма старухи, которая лишила Кэролайн возможности насладиться сознанием обретенного счастья и принимать поздравления в этот чрезвычайно торжественный момент своей жизни. Она кинула яростный взгляд на старую леди и с большим удовлетворением услышала, как та скрипнула зубами от злости. «О!» Симпатия сочувствующей дамы сразу исчезла, и она отступила на пару шагов с лицом искаженным брезгливостью. «Надо бы вынести ее из комнаты». Шарлотта повернулась к Джеку. «Лакей тебе поможет. Посади ее где-нибудь, чтобы она пришла в себя, а потом пусть кто-нибудь отвезет ее домой». «Не я», — твердо сказала Кэролайн. «Да и как бы то ни было, сама я домой не собираюсь. Сегодня у меня первая брачная ночь». «Ну, конечно, не ты», — медленно согласилась Шарлотта и повернулась к Эмили. «О, нет», — отступила испуганно та. Вернулся лакей с тлеющим перышком и вручил его Эмили. Та поблагодарила, взяв перо, и с чувством облегчения поднесла его к носу бабушки. Та вздохнула, сильно раскашлялась, но упрямо оставалась лежать на полу, закрыв глаза. Джек и лакей нагнулись, чтобы поднять ее вялое тело. Но сделано это было крайне неловко. Бабушка была низенькой и очень полной, и повисла у них на руках мертвым грузом. Чтобы поставить ее на ноги и чтобы ее юбки при этом остались в порядке, им пришлось напрягаться изо всех сил. Они медленно двинулись сквозь толпу к выходу. Но даже в таком состоянии, проходя мимо Шарлотты, старая дама ухитрилась довольно сильно стукнуть внучку по локтю. «Она не останется со мной под одной крышей», — очень четко выговаривая слова, сказала Кэролайн. Она поклялась никогда не жить со мной вместе, если я обесчещу себя и стану посмешищем в глазах общества». Она взглянула на Эмили. «Извини, дорогая, но мне кажется, что это тебе придется поселить ее у себя. У Шарлотты нет места». «Даже если бы места и хватило», — ответила Шарлотта. «Если она не желала жить под одной крышей с актером, то, разумеется, не станет жить с полицейским. И слава богу». «Да, вижу, что победа на выборах — медаль о двух сторонах», — мрачно ответила Эмили. «Полагаю, что Эшвард Хаус достаточно велик для того, чтобы она в нем заблудилась. Во всяком случае, бродила по нему большую часть времени. О, мама, я желаю тебе всяческого счастья, но как ты могла так поступить со мной?» Сэмми Гейтс очень любил рано вставать. Первые часы наступающего дня всегда такие ясные, так полны обещания и, как правило, одиночества. Не то чтобы он не любил людей, нет, но его собственное общество всегда доставляло ему радость. И это было то время дня, когда он позволял мыслям бродить, где им вздумается, по любым путям воображаемого мира, а это являлось для него любимым видом развлечения. Прошлым вечером он был в мюзик-холле. Выступала Мари Ллойд, одета она была сногсшибательно и пела необыкновенные песенки. Он даже сейчас улыбался при воспоминании об этом. Сэмми с развальца и не спеша двигался по тихой улице, где жил в двухкомнатной квартирке с женой, детьми и тестем. Потом вышел на перекресток большой дороги, где уже деловито бежали повозки и тачки грузчиков, направляющиеся к рынку или подвозившие припасы к дверям больших домов, расположенных рядом с парком. Он проходил этим путем каждое утро, и многие окликали его и махали рукой, приветствуя. Он кивал или махал в ответ, но мыслями был еще в мюзик-холле. Он шел быстро, потому что надо вовремя успеть дойти до ворот парка и убедиться, что там все в порядке, нигде не намусорено и нет ничего такого, что могло бы оскорбить взгляд. А потом он приступит к исполнению ежедневных служебных обязанностей – подметать, полоть, подвязывать. Всем этим он не так уж любил заниматься. Но, с другой стороны, эти обязанности и не были особенно изнурительны. А главное, так хорошо быть сейчас на солнце рано утром и наслаждаться полнейшим одиночеством. Он с улыбкой пересек Парк Лейн и вошел в ворота. День был яркий, но роса еще лежала тяжелым сверкающим покровом на траве, и листва на кустах была влажной. Какой-то неряха бросил бутылку прямо на дорожку. Ну зачем такое делать? Ведь она могла разбиться на множество осколков. И кто знает, может, кто-нибудь поранился бы. Особенно ребенок. Сэмми подошел к бутылке и нагнулся, чтобы ее поднять. А нагнувшись, увидел ступню, торчащую из травы под кустом, а затем и всю ногу и подметку на другой ноге, согнутой в колене. Он выпустил бутылку из руки и двинулся к кустам, тяжело дыша. Скорее всего, кто-то слишком много выпил, но всегда существует и другая возможность. С тех самых пор, как нашли первый труп, он все время боялся, что это повторится, но все же надеялся на лучшее. Сердце у него колотилось, во рту пересохло, но он решительно ухватил ноги за лодыжки и дернул к себе. На мужчине были темные брюки, темно-синие, а может черные. Они намокли от росы, и цвет было определить трудно. Затем стало появляться тело, и Сэмми так ужаснулся, что выпустил ноги и отшатнулся. Это был полицейский. О том безошибочно свидетельствовали темный мундир и серебряные пуговицы. «Боже ты мой!» простонал он. Это был не пьяный. Опять работа палача. «О, боже мой!» прорыдал он. «Может, не надо было его двигать? Может, его за это будут ругать?» Сэмми отступил еще на шаг и, запнувшись о бутылку, упал, больно ударившись о каменистую землю. На некоторое время ушиб лишил его возможности соображать. Потом он снова взглянул на ужасающий объект. Да, это, несомненно, полицейский. Сэмми видел ряд блестящих пуговиц на мундире, застегнутом доверху. Он подполз на четвереньках к телу и, не отдавая себе ясного отчета в действиях, опять потянул на себя. Тело медленно появлялось из кустарника. Вот пояс, грудь, шея и голова. Голова! Он был целый! Сэмми упал навзничь, руки у него тряслись, спазм сжимал желудок. Какой же он глупец! Он должен был не давать волю воображению. Вот уж действительно, палач. Разве полицейский не может напиться, как все остальные? Он встал и наклонился над мужчиной, чтобы определить, насколько он пьян. Лицо у мужчины было ужасно бледное, но совсем как мел, словно он и вправду помер. «О, боже ты мой!» — повторил он на этот раз тихо и жалобно, и боязливо дотронулся тыльной стороной руки до щеки лежавшего. «Холодная». Сэмми опять почувствовал, как желудок сжимает спазм. Он расстегнул воротник и скользнул ладонью под мундир. «А тело-то теплое? Значит, он живой?» «О да, Господи, сделай так, чтобы он был живой!» Несколько мгновений Сэмми внимательно вглядывался в лицо полицейского, но ресницы ни разу не затрепетали. Если бедняга и дышал, то дыхание было очень слабое. «Ну что ж, надо звать на помощь. Человеку сейчас нужен врач». Сэмми поднялся и поспешил прочь быстрым шагом, но, передумав, припустился бегом. «Что?» Пит оторвал взгляд от стола и посмотрел на Телмана, который возвышался прямо перед ним с мрачным лицом и каким-то ехидным торжествующим огоньком в глазах. «Это Бейли», — повторил Телман. «Один из парковых смотрителей наткнулся на него сегодня утром, примерно в 6 часов. Его ударили по голове и оставили лежать под кустом». Он пристально поглядел на шефа. Томасу стало не по себе. Он чувствовал сразу и боль, и вину. «Его тяжело ранили?» — спросил он с трудом, губы у него пересохли. «Трудно сказать. Он все еще без сознания. И все еще может быть». «Но насколько он пострадал? Какие у него раны?» Словно со стороны Пит слышал свой голос, хриплый и немного испуганный. «Вроде нет ничего, кроме ушиба головы». «И никто не знает, как это могло случиться?» «Нет, но здравый смысл подсказывает, что это был палач. Бейли не был на дежурстве в парке или поблизости. Он все еще проверял заявление Карвелла, что тот был на концерте, как вы и хотели». Телман все так же смотрел на Пита, не отводя взгляд. «Сдается мне, он кое-что обнаружил». Отвечать было нечего. Пит встал из-за стола. «А где он?» «Его доставили в больницу доброго самаритянина на Манчестер-сквер. Примерно в полумиле от того места, где нашли». Он вздохнул и помолчал. «Вы хотите, чтобы я снова арестовал Карвелла?» «Нет, во всяком случае, пока не повидаю Бейли». «Но он ничего не может рассказать». Пит не потрудился ответить. Он, не глядя, обошел Телмана и вышел из кабинета, не взяв пальто и шляпу. Не прошло и 5 минут, как суперинтендант уже ехал в экипаже на Манчестер-сквер. Пит чувствовал себя отвратительно. Больше не было оснований сомневаться, что это Карвелл. Именно присутствие или отсутствие последнего на концерте и проверял Бейли, но мысль эта его ранила. Ему нравился Карвелл. Он испытывал к нему инстинктивное уважение, сочувствовал его горю, верил в искренность его переживаний. Такое глубокое разочарование Томас испытывал в отношении самого себя. У него было ужасное чувство поражения от того, что он так обманулся в Карвелле, а значит, он совсем не понимает людей. Это он виноват в том, что Бейли пострадал. И если тот умрет, то именно он, Томас Пит, будет виноват в его смерти. Как он мог быть настолько глуп, так непредусмотрителен и наивен? Ведь даже сейчас в экипаже Томас не мог представить, что во всем виноват Карвелл, и только очевидность делала его вину неопровержимой. Экипаж остановился, и Пит сошел, велев кучеру подождать. Его провели в большую длинную палату, где лежал недвижимый, бледный, оцепеневший Бейли. Он был в грубой коленкоровой ночной рубашке, укрыт простыней и серым одеялом. Около койки стоял молодой врач, лицо у него было хмурое, губы поджаты. «Как он?» — спросил Пит в страхе услышать ответ. Врач взглянул на него. «А вы кто?» «Я суперинтендант Пит с Боу-стрит. Как его состояние?» «Трудно сказать», — врач покачал головой. «Ни разу не пошевелился с тех пор, как его привезли, но температура близка к нормальной. Дыхание тоже почти нормальное, и сердце бьется хорошо». «Он поправится?» — спросил Пит, не слишком надеясь на положительный ответ. «Наверняка сказать не могу. Может быть». «А когда он будет в состоянии разговаривать?» Врач опять покачал головой и, наконец, взглянул на Пита. «Этого я не знаю, суперинтендант. Я даже не уверен, что он вообще заговорит. А если и так, то он может ничего не вспомнить. Его сознание может быть очень повреждено. Вы должны быть готовы к этому. И на вашем месте я не слишком бы ставил свое расследование в зависимость от его показаний». «Понимаю. Пожалуйста, сделайте все возможное. Не беспокойтесь об оплате». «Разумеется». Пит ушел, чувствуя себя еще более несчастным, обескураженным и очень виноватым. Приехав на Боу-стрит, он увидел у себя в кабинете Джайлса Фарнсуорта, бледного и злого. «Вы опять позволили Карвеллу нанести удар», — процедил он сквозь зубы. «На этот раз палач едва не убил одного из ваших подчиненных». Он отошел к камину и повернулся лицом к Питу. «Я давно опасался, что это дело вам не под силу, но Драмонт настаивал на своем. Ну что ж, он ошибся. Самое неправильное решение за всю его карьеру. Извините, Пит, но больше с вашей некомпетентностью я мириться не могу». Он опять прошелся по комнате и снова повернулся к Томасу. «Вы уволены с занимаемой должности. Быстро заканчивайте необходимую работу с документами, а затем вы будете переведены на прежнюю должность. И лучше вам работать в другом участке. Когда у меня будет время, я найду где. Может быть, на окраине». Не ожидая ответа, он направился к двери, но, коснувшись ручки, заколебался. «Я велел Телману снова арестовать Карвелла. Теперь он, наверное, уже в участке. Подготовьте все свидетельства и улики, которые потребуются суду. А когда закончите, можете на несколько дней уйти в отпуск. Всего хорошего». И помощник комиссара вышел, затворив за собой дверь и оставив Пита наедине с угрызениями совести и совсем несчастного.